Глава 63. «Надо спуститься и проверить», — говорит Карло. «Энвей и Лексус припаркованы на обочине. Машины Фрэнка не видно, зато отлично видно пламя, вырывающееся из расщелины. Что проверить?» — ехидничает малыш Джимми. «Можно ли на нем хот-доги готовить?» До них уже доносится вой полицейских и пожарных сирен. «Что нам надо?» — подводит итог Джимми. «Так это сваливать отсюда нахрен». И они сваливают.